Вопросы и задания к теме. Первое. Какие разновидности политических сил существуют? Для чего и кем они создаются? Второе. Когда начинают возникать политические партии? Как изменился их облик по сравнению с прошлым? Страница 238. Третье. Каково было отношение к партиям в общественном сознании в период их появления? Четвертое. Что явилось причиной появления современных партий? Пятое. Почему первые партии возникли в Англии? Шестое. Назовите признаки партии. Седьмое. Каким образом и насколько существенно партии изменили мир политики? Восьмое. Какова природа современных политических партий? Девятое. Сравните кадровые и массовые партии по следующим признакам. А. Структура партии. Б. Принципы деятельности. В. Характер членства. Г. Функции партии. Десятое. В чем различие оппозиционных и правящих партий? Одиннадцатое. Почему авангардные партии не могут быть отнесены к оппозиционным партиям? Приведите конкретные примеры. Двенадцатое. В чем различие революционных, консервативных и центристских партий? Тринадцатое. Какие функции выполняют партии в обществе? Четырнадцатое. Какие из функций партии, на ваш взгляд, наиболее важны? Пятнадцатое. Что такое партийная система? Шестнадцатое. По каким признакам различаются партийные системы в современных обществах? Семнадцатое. Сформулируйте достоинства и недостатки однопартийной, двухпартийной и многопартийной систем. Восемнадцатое. От каких факторов зависит выбор той или иной партийной системы в обществе? Девятнадцатое. Что такое политический вес партии? Двадцатое. Какая из партийных систем, на ваш взгляд, позволяет достигать согласия и стабильности в обществе? Двадцать первое. Чем обусловлено отставание в формировании политических партий в России по сравнению с западными странами? 22. Какие партии были в дореволюционной России, интересы каких социальных групп они представляли? 23. Чем обусловлено существование такого многообразия партий и движений в современной России? 24. Каковы особенности процесса становления современной партийной системы в нашей стране? 25. По каким критериям различаются современные российские политические партии? 26. Какими причинами обусловлен рост влияния партий национально-патриотической ориентации? 27. Почему в России отсутствуют центристские партии? 28. Какие, кроме указанных, варианты партийной системы, на ваш взгляд, наиболее вероятны в России?